Глава 23. Жизнь 7. Мутный товарищ. Март, уверенно выйдя из кустов, быстрым, но не сказать, что заменяющим бег шагом, припустил через дорогу. Читер, непрерывно оглядываясь, торопливо последовал за ним. Успел заметить брошенную машину метрах в 100 и россыпь похожих на кости предметов возле нее, а дальше обзор вновь резко сузился. Забрались в густой кустарник, разросшийся по другую сторону. Спутник, не говоря ни слова и не оглядываясь, уверенно шагал дальше, почти не задевая ветки, что при таком богатстве растительности казалось фантастикой. От читера при всех его усилиях шума несопоставимо больше раздавалось. Правда, у него и габариты поприличнее, ведь товарищ ни высоким ростом не отличался, ни шириной плеч, разве что на брюшке заметно выигрывал, хотя жирным мужиком его пока что назвать трудно. Год-другой пивного алкоголизма, и результат предсказуем. Странный приятель может сильно измениться в плохую сторону. Или лишний вес пропадает при воскрешениях? Интересный вопрос. Заросли будто ножом обрезало. Слишком резкий контраст. Да и запнулся о характерную неровность, похожую на трещину, у которой один край чуть приподнят. Все понятно, граница кластера. Сейчас система лог выдаст. С краткой информацией по новой локации. Впереди открылась узкая полоска овсяного поля. За ним в зелени садов проглядывали простецкие деревенские дома. Март, не притормозив ни на миг, беспечно вышел на открытое место, бросив через плечо. В деревне магазин есть, пополним запасы пива. Читер, не отставая, постарался как можно безмятежнее уточнить важнейший вопрос. Уверен, что в деревне чисто. Ты совсем, что ли, башкой тронулся? Вот откуда в деревне чистота возьмется? Там ведь коровы, свиньи и все такое. Да и хуторяне без живности неплохо гадить умеют. Сами по себе и под себя. Паршивый народец. А без клоунада нельзя? Ты понимаешь, о чем я? О мертвяках, что ли? Ну, конечно, есть. Куда же без них в таком месте? Все эти коровы да свиньи пахнут приятно, даже если от них самих лишь косточки обгрызанные остались. Любители падали такое место без внимания не оставят, уж не сомневайся. И это ничего, что мы премся вот так, в открытую. Чит, да ты только что из лука элиту вальнул, с чего ты такой нервный? Справишься левым мизинцем, я в тебе не сомневаюсь. Зато я сомневаюсь. О, ну ты только посмотри на этого красавчика, будто подслушивал. И группа поддержки у него имеется. Ну давай, дружище, изобрази мне Робина Гуда. Хочу во всей красе посмотреть, как у тебя такие занятные фокусы получаются. Читер, мысленно ругаясь, торопливо сбросил монструозную винтовку с плеча, заботясь лишь о том, чтобы та дульным тормозом в землю не воткнулась. Ухватил лук, навалился всем телом, накидывая петельку тетивы. Все готово. Теперь можно воевать. От деревни, резво перебирая раздувшимися от избытка мышц ногами, несся лотерейщик. За ним, на почетной дистанции, старались придерживаться два бегуна. Но получалось у них плохо, отставали с каждой секундой. Картина понятная. Слегка развившийся лидер и парочка прилипал, питающихся крошками с его стола. А если наступят голодные времена, сами на этот стол отправятся. Так сказать, мобильный запас консервов для вожака. Лотерейщик – тварь опасная. Порвет за секунды. Быстрый, ловкий, не совсем тупой, с приличными когтями и физической силой на пяток среднестатистических мужиков. Нос к носу к нему столкнуться – плохая примета даже для прокачанных игроков. Но здесь не нос к носу. Здесь поле открытое, по которому мертвяку еще секунд 10 до цели добираться. А у лотерейщика есть одна черта – весьма ценимая теми, кто встречают эту напасть со слабоватым оружием в руках. Например, с луком. Все дело в том, что брони как таковой на этой стадии у монстров не бывает. Кожа утолщается и грубеет, там и сям разрозненные бляшки разрастаются, на голове и вдоль позвоночника их больше всего, но говорить о полноценном биологическом доспехе пока что преждевременно. Читер выстрелил, когда до цели оставалось шагов 25. Выбрал правый глаз на тот случай, если завалить не получится. Тогда останется шанс успеть бросить нож, окончательно ослепив мертвяка. Но хвататься за обрезиненную рукоять не пришлось. Тварь завалилась на полной скорости, прокатившись несколько шагов по сминающемуся овсу. А читер, игнорируя прозрачный намек Марта, что разбираться надо при помощи исключительно дальнобойного оружия, бросил лук под ноги, вытащил из петли на поясе топорик, крутанул его в руке, разминая запястье. Его ничуть не напрягала отставшая парочка. Всего лишь бегуны, нечего на них стрелы переводить. Такие боеприпасы лишь в теории могут использоваться многократно, на практике все куда печальнее. Даже при поражении в споровый мешок зараженный не успокаивается мгновенно, запросто сломает древко при падении или в предсмертных конвульсиях. Потому, если есть возможность справиться без лука, оптимальный вариант – справляться без него. Дополнительный плюс – не придется задействовать всепожирающую меткость. Успокоил обоих чисто, выделив ровно по удару на каждого. А Март, похлопав в ладони, насмешливо поинтересовался. «А первого парня на деревне ты тоже топором угощать станешь? Я вообще-то рассчитывал полюбоваться на работу с луком, но не огорчусь, если и без него справишься». Читер завертел головой и едва не застонал, разглядев еще одну тварь. «Несется с левой окраины деревни». Ступни не разглядеть за овсяной порослью, но складывается впечатление, будто мертвяк подпрыгивает при каждом шаге на нелепо вывернутых ногах. Да только все не так. Эта походка у него такая, уже не дерганная, как у бегунов и лотерейщиков, но не достигшая той стадии, на которой становится откровенно звериной. Топтун. Монструозный кузнечик зараженного мира. Достаточно проворный, чтобы догнать не слишком разогнавшуюся машину, но еще не настолько стремительный, чтобы совершать характерные для кусачей и руберов рывки, которыми те способны достать даже быстро мчащийся транспорт. Разумеется, только на короткой дистанции. Завалить из лука такого можно, но это уже высший пилотаж. Слишком много брони, бить придется строго по уязвимым точкам, для этого потребуются стрелы с повышенной пробиваемостью и, разумеется, высочайшая меткость. И то, и другое у читера имелось. Выхватив из колчана сразу пару стрел, одну вонзил в землю перед собой, вторую наложив на тетиву. Руки чесались показать загадочно себя ведущему Марту тот самый высший пилотаж. Глядишь, изумится до глубины своей темной души и сболтнет что-то личное на тему странностей поведения. Но нет, переборол себя, ибо слишком рискованно, не хочется плюхнуться в лужу на глазах у такого зрителя. Потому чуть опустил оружие, выстрелил, поразив коленную чашечку. На этой стадии нижние конечности монстров почти не защищены, пробило насквозь. Тварь покатилась по полю, древко при этом переломилось с громким треском, отчего жаба печально вздохнула и пустила слезу. Но эта мелочь не помешала читеру с минимальной задержкой произвести второй выстрел, подловив топтуна в тот миг, когда тот, продолжая катиться по полю, показал голову с удачного ракурса. Это конец. С пробитым насквозь споровым мешком зараженные ведут себя смирно. Пусть читер не сумел справиться одним выстрелом, но получилось достойно. Далеко не каждый с 30 метров попадет в столь сложную мишень. Выхватил еще одну стрелу, наложил на тетиву, начал оглядываться в поисках новых целей. Март спокойным шагом, приблизившись ко все еще подергивающемуся топтуну, обошел его вокруг и громко сказал: «Чит! Это вообще-то обычная мелкая деревня, а не мегаполис с небоскребами. Я это к тому, что тут стаду мертвяков делать нечего. В общем, можешь расслабиться. И давай в темпе выпотроши эту мелочь, мы сюда по важному делу пришли, а не по полю гулять». «И что за дело?» «Что за дело? Ты что, забыл? В магазин надо заглянуть, там пиво ждет». Очередные заросли кустарника сменились рядками невысокой акации. Дальше углубились в дубовую рощу, где на крохотной тенистой полянке спутник резко остановился и невозмутимо произнес. «Вроде ничего так местечко душевное. В таком не грех пивка попить. Давай, падай, дружище, ты, наверное, приморился?» «Да нет, что ты!» — деланно небрежно начал отнекиваться читер. «Я с детства люблю часами по такой жаре таскаться, с гаубицей на плече». «Какими часами? О чем ты? Всего-то часа полтора прошло, не надо мне тут преувеличивать. И кто тебя заставлял такую артиллерию таскать?» «А что мне? Бросать ее? Я, между прочим, из этой винтовки элиту завалил». «Не ври лучшему другу. Ты оглушил ее чуток, а добивал уже в своем любимом стиле Робина Гуда. Повезло тебе, барану везучему». «С чего бы это? Откуда мне знать, почему тебе так постоянно везет?» «Я не о том. С каких пор ты стал моим лучшим другом?» «Слышь, это часом ничего не забыл. Я как бы тебе сегодня жизнь спас. Ну разве не друг после такого?» «Ладно, не благодари. Я ж знаю, что ты баран бесчувственный и полностью неблагодарный. Тебе какое? Темное или светлое? Честно предупреждаю, то и другое моча разогретая. Ну, ни одного свежего кластера во всей округе. Так что носом не крути, лакай, что дают». «Светлое. Держи. Наслаждайся напитком, никуда не торопись. Разговор к тебе есть». «Так ты поболтать захотел? И чего тебе ногами ко мне понесло? По чату не мог? А ты что, мне не рад? Или сильно хотел еще одну жизнь потерять, как всегда, по глупости?» «У меня все нормально шло. Кто же знал, что эта пара непонятно откуда появится?» «Кто знал? Я, например, знал. То есть подозревал». «И откуда такие подозрения?» «Понимаешь, Чит, мертвяки тупые. Не такие, как ты, конечно, по-своему, но тупые. А тупых легко просчитывать». «Давно за мной следишь?» «Нет, не очень. Случайно мимо шел и вовремя решил поздороваться. Так что повезло тебе опять, везунчику вечному». «А без шуточек дебильных хоть раз можно обойтись? Или никак?» «Повторяю, давно следишь? И заодно скажи, зачем я тебе? Это начинает напрягать». «Так об этом и разговор у нас. Все тебе сейчас знать не обязательно, но кое-что пора усвоить. Как ты, наверное, догадываешься, я за тобой присматриваю не из-за внезапно вспыхнувших романтических чувств. Дело у меня к тебе имеется. Выгодное. Взаимовыгодное, само собой. Ведь я людей не кидаю и сам быть кинутым не люблю». «Спасибо за помощь, за заботу, но я мальчик самостоятельный, ни то, ни другое не ищу». «Ты еще не послушал, а уже отказываешься?» «Меня напрягает то, что мы далеко не первый день знакомы, а ты до сих пор не сказал, что именно тебе от меня надо. И почему именно от меня, тоже интересный вопрос. Я готов на что угодно забиться, что сейчас ты тоже не все расскажешь. Тебя бы такие товарищи не напрягали?» «Всем что-то от всех надо. Всегда. Смирись уже. И да, я перед тобой не собираюсь душу нараспашку раскрывать. Можешь прямо сейчас послать меня подальше, и я пойду. Мне не в лом сходить. Но перед этим намекну. Выгода не денежная намечается, а та, которая может весьма и весьма упростить твою задачу. Все изменить. Абсолютно. Все». «Ты о чем?» «Я о том, что ты у нас не простой дуралей, а дуралей романтичный. Следуешь строго к востоку, в направлении той, кто в тебе эту самую романтику возбуждает. Редкая целеустремленность и верность, даже для дурака, нечастое качество. Вот этим ты меня и зацепил. Особенно последним. Ты хотя бы пытался думать, что случится, когда доберешься до своей няши? Не отвечай. Я не хочу выслушивать пересказ твоих примитивных эротических фантазий. Ты вот о чем подумай. Ну ладно, допустим, нашли вы друг дружку. И что же дальше? А дальше, парень, не забывай про жопу, в которой мы все торчим. Это континент. А континент любит нас убивать. Ну, время от времени. Допустим, убили няшу. Она резнулась где-то рядом, вызвала тебя по чату. И ты поскакал к ней на белом пикапе с большим пулеметом. Романтика и все такое. А теперь, допустим, что грохнули тебя. Что потом? А потом тебя перекинет в регион привязки. А привязан ты где? Здесь, мрачно ответил читер. Вот-вот здесь. Ты снова окажешься в этих степях. Я узнавал, это можно поменять. Можно, но с этим делом не все так просто. Регион разрешено менять только раз в год. При переходе границы система выдаст лог. Ты с ним соглашаешься, меняя привязку на новую. Или не соглашаешься, и за тобой остается старая. Чтобы попасть к Няше, у тебя два пути. Я тебе рекомендовал попроще северный маршрут. Там тебе надо проскочить не через один кластер. Если ты при переходе границы не сменишь привязку, то в случае смерти в новом регионе или после перехода второй границы тебя выкинет назад. Сюда, в степи. Ты хочешь пойти южнее, а там тебя тоже ждут несколько границ. Пройти через все это и не помереть задача нереальная. Если потратишь привязку, новую придется ждать целый год. Понимаешь, что я тебе втолковывать пытаюсь? Да. Ты намекаешь, что совместная жизнь с Няшей у меня ненадолго затянется. Я намекаю, парень. Да я прямым текстом говорю, что оно так и есть. Зацепиться за новый регион можно только раз в год. Неужели ты об этом не думал? Я не верю, ты не такой уж тупой. Ты просто упрям, как ослиный табун, вот решил идти, несмотря ни на что. Однако, умишком прекрасно понимаешь, что перспектив у твоего похода никаких. Так ведь? Есть вариант. Если все же доберусь до нее. Система не разлучает людей, которых считает близкими. Есть у нее механизмы для таких случаев. Ага, есть. Только как доказать ей, что вы близки? Ты ведь не думаешь, что для этого достаточно разок перепихнуться? Нет, конечно. Иначе легко доступные давалки стали бы самыми уважаемыми особами. А что? Это ведь не просто горизонтальная работа. Это получается прописка по месту проживания. Но ведь не получается. Невозможно и удовольствие получить, и регион поменять. Это редкий бонус. Ведь такие пары могут забыть о смене привязки. Мало кому удается объяснить системе, что они не притворяются, что у них все серьезно. Понимаешь меня? Надо будет как-то доказать, что вам не просто пупками потереться в радость, что у вас любовь такая, о которой стихи полагается слагать. Я докажу. Ну да, ты же у нас упрямый и глупый. Но ведь тебе еще дойти как-то надо. Я дойду. Могу помочь. Облегчу задачу. Так облегчу, что ты к облакам воспаришь, потеряв гору, которую на плечах таскаешь. Тебе это интересно? Как облегчишь? Тебе не придется думать о проблемах с привязкой. Интересно такое? Да, но хотелось бы знать, что ты предлагаешь. Пока что ничего. Тогда о чем мы тут вообще разговариваем? Мы просто пивко попиваем и любезно общаемся. А ты на что надеялся? Твое пиво моча. А я и ты не скрывал. Короче, я могу устроить так, что ты сможешь привязываться к любому региону как угодно часто. Не придется год ждать, и заодно усилишься прилично. Даже Ромео так не умел. Это тот тип, который мечтает покарать твою задницу? Да. Он искал какую-то редкую вещь, которую, как это здесь принято, надо сожрать под живчик, после чего привяжешься к месту, на котором это произошло. Что-то в этом роде. Твой Ромео — это жалкий неудачник. Уж прости за откровенность, но поставь вас двоих рядом, я бы сказал, что ты выглядишь более жалко. Не смотри на внешность. Это вопрос дурной наследственности и неполноценного питания в детском возрасте. В общем так. Я предлагаю тебе следующее. Первое. Свое покровительство. Дальше мы пойдем вместе. Не везде и не всегда, но пойдем. Со мной у тебя в миллион раз больше шансов добраться до Няши. Звучит как обращение короля к вассалу. На трон я не претендую. Я говорю о том, что могу протащить твою задницу там, где без меня ей не протиснуться. Это я понял. Второе. Ты получишь возможность смены регионов. Не спрашивай, как и что. Просто прими это. Третье. Добравшись до своей Няши, ты сможешь к ней привязаться, даже не доказывая системе взаимность любви, и, следовательно, смена регионов вообще перестанет тебя парить. Четвертое. В процессе всех этих делишек ты неплохо усилишься из-за роста труднокачаемых характеристик и появления новых умений. Пятое. Я сделаю тебя чертовски богатым. Шестое. Скорее всего, ты прокачаешь алкоголизм. Мое общество весьма к этому располагает. Ну и как тебе этот список? Похоже на бред сумасшедшего. За псих меня держишь. Я уже не знаю, за кого тебя держать. Но если допустить, что у тебя и правда есть такие возможности, чего ж ты сам не выбился в крутые? Один я мало на что гожусь. Мне кое-что надо. От тебя надо. Некоторые требования. Я тебе даю многое, но кое-что требую взамен. И мне нужна верность. Твоя верность. Меня в тебе она и подкупила. Выглядит глупейше, но ты и правда готов ползти тупой улиткой к этой дырке с попсовым прозвищем, сливая жизнь за жизнью. Вот такого идиота я как раз и высматривал, когда на тебя наткнулся. Чем высматривал? Вообще-то это я на тебя наткнулся, когда ты без глаз в ящике прятался. Не преувеличивай и не надо придираться к моей тактике подбора лучшего персонала. Второе. Я сам выбираю маршрут. И решишь вопрос с пауками? Это другой вопрос. Разберемся. Третье. Мне надоело смотреть, как ты печально барахтаешься в этой убогой песочнице. Я покажу тебе настоящий кач. Чуть приподнимешься, и мы пойдем к границе. А мне казалось, что я неплохо качаюсь. Удачная стратегия кача. Да! Ты что, так и не попытался подумать, как тебя вычислила эта троица? Они ведь не по тропинке, которую ты в поле натоптал, заявились. Как по-твоему, откуда? Первый случайно мимо шел, почуял запах. Я ведь там уже не один десяток успокоил. Попахивало сильно. Все так просто. А что еще могло меня выдать? То есть, как-то что? Твоя непроходимая печальная тупость. Что же еще? Я иногда даже слегка завидую чистоте твоего сознания, в котором никогда хотя бы намека на интеллектуальную муть не замечал. Понимаешь, читер, скопище сараев слишком выделяется, если находится среди пшеничных полей. Самый яркий элемент ландшафта, понимаешь? А мертвяки любят яркое проверять. Ты можешь забраться в степи под чахлым кустом и прятаться там неделю, никто не найдет. Но если посреди степи стоит одинокая брошенная машина, держись от нее как можно подальше. Это выделяющийся объект. Он привлекает внимание зараженных. Не думал, что сараи способны их привлечь. Может и так. Может не сараи, а ты привлек. Вряд ли. Я как бы не вонючий. Слежу за гигиеной. Следит он. Ага. А ты знаешь, что на каждую гайку всегда можно найти болт? Это к чему? К тому, что прозвище такое у тебя не просто так появилось. Ты у нас и правда читер по призванию. Заслуженно. Не знаю все детали, но рискну предположить, что в самом начале ты наткнулся на некую дыру в системе безопасности, кое в системе встречаются не так уж и редко. Это всякие недоделки и что-то непредусмотренное. Иногда оно игрокам вредит, иногда приносит выгоду, иногда не то ни сё. В твоем случае это оказалось выгода. Ты человек глупый, а потому честный. Развивать эту тему дальше не стал или не сумел. Поэтому система сочла тебя порядочным игроком, погладила по головке и отпустила. Не помню, чтобы меня по головке гладили. Будь иначе, ты бы сейчас здесь не рассиживался. Это ведь не абы что, а сама система. У нее много чего предусмотрено. В том числе и меры борьбы с теми, кто любит в запретные дары заглядывать. Самых хитроумных оно наказывает жестко и быстро. За ними высылают отряды ботов и группа ребят в черных пальто и шляпах. Увидишь такого, лучше застрелись. Ведь это означает, что сама система выступила против твоего существования. В тот раз она что-то в тебе изменила, и ты стал заметно странным. Элиту вон, валишь. И взгляд какой-то не такой. Не бывает у новичков таких хитрых взглядов. Есть в тебе какая-то читерская уловка. Не удивлюсь, если не одна. Но спрашивать, в чем тут дело, не стану. Захочешь, сам когда-нибудь расскажешь. Я тебе о другом сейчас скажу. Система любит работать на контрастах. И шуточки у нее странные. Она может одной рукой насыпать тебе ложку сахара, а другой плеснуть лопату дерьма. Если где-то что-то когда-то обломилось, радуйся этому, но держись втрое осторожнее, чем обычно. Кто знает, что она удумает для такого, как ты. Может запросто начать подкладывать тебе свиней. Не один раз, а регулярно. Из самых жирных, вонючих и визгливых. А визжать здесь нельзя. Мало ли кто визг услышит. Сам понимаешь, громкие и вкусные звуки игрокам на пользу не идут. Хочешь сказать, что сама система подослала против меня тех мертвяков, с другой стороны их привела? Да система даже знать не знает, что ты вообще существуешь. Не тот уровень, чтобы над тобой черные тучи сгущались. Считай, что на тебя реагируют системные шестерки. Мертвяк, допустим, бежал неподалеку, и его принудили повернуть, именно к тебе направили. А за ним, допустим, гнался тот элитник, выслеживал за то, что тот навалил кучу посреди его любимой тропинки. А Топтун откуда взялся? Откуда? Притопал, он ведь Топтун. Может, в одной стае с элитником кормился, но тот слишком шустро к тебе рванул. Вот и отстал сыночек от папочки. Костяные ступни не очень хороши при беге, особенно если бежать надо далеко. В общем, есть вариант, что тебе даже намека на такое поведение допускать нельзя. На какое поведение? На то, при котором подставляешься. Да вся наша жизнь здесь сплошная подстава. О, да ты у нас еще и философ, оказывается. Вот что я тебе скажу. Философ хренов. Не сиди на приметных местах, а если сидишь, обеспечивай себе обзор на все 360 градусов. И даже вверх не забывай поглядывать, да и вниз, на случай подземного хода. Усек? И да, ты третий пункт моих великодушных требований не забыл? Я покажу тебе кач, где даже с твоей тупостью получится быстро подняться до 20-го, без твоих обычных проблем. Не крути башкой. Март протянул свободную от банки с пивом руку, растопырил ладонь над макушкой читера. В тот же миг загорелся лог. Игрок Март предлагает вам загрузку пакета детализированных карт. С полным перечнем предлагаемых карт вы можете ознакомиться в дополнительном списке. В случае согласия требуется внятная звуковая или мысленная команда «Да». Так ты картограф? Нет, это тебе система от нечего делать потешные логи выписывает. Принимай давай. Ну, принял. И что дальше? Дальше? А дальше смотри карту. Самого северного кластера. Я о тех, которые тебе загрузил, потому что своих местных у тебя быть не должно, если ты не соврал. На нем обрати внимание на восточную часть, она далеко углом выдается и вся синяя от разных водоемов. Увидел? Да. Это что? Похоже на дельту реки, много рукавов. Да плевать, что это, хоть китайские рисовые поля. Главное что? Намотай на ус. Тебе надо валить именно в те края. То есть вместе пойдем. Ведь без меня ты дорогу по нужде под куст сходить не найдешь и за год. Я объясню, что делать в деталях. Но сейчас давай допивай уже пивко, хватит банку мучить. Давно пора второй начинать. Я уже 4 приговорить успел. Ты с такими темпами никогда алкоголизм не прокачаешь. Ну и чего вылупился? Давай, пей. А я тебе скажу самое главное. То, что тебе надо обязательно запомнить. На, держи банку. Ох, и теплая. Тошно даже трогать, не то что лакать. В общем, вдвоем идти через границу – хреновая идея. Для таких дел нужна команда, и я ее сейчас собираю. Через 5 дней у нас намечен сбор неподалеку отсюда. Я дам координаты места, где тебя должны ждать еще несколько человек. Встречайтесь, получайте новые инструкции и дружно шагаете на точку общего сбора. Если не станешь тупить на месте, которое я тебе показал, за это время успеешь качнуться до 18. И если не наберешь 18, значит, я в тебе сильно ошибался. Получится, что, возможно, ты парень и надежный, но с хваткой у тебя все отвратительно. А это плохо скажется на деле, под которое я тебя присмотрел. Значит, придется мне присматривать другого перспективного парня, а ты делай, что знаешь. На сбор не появляйся и даже прозвище мое забудь. Это тебе программа минимум. получить 18 уровень. Но на этом еще не все. Если я в тебе хотя бы наполовину не заблуждался, ты способен на большее. А большее многое упростит. И тебе, и мне упростит. Нет, я без вопросов приму тебя в команду и 18-го, однако, если ты заявишься 20-м, приму с такой радостью, что мы все пиво на кластере выпьем. У меня сейчас сумма характеристик 81. Для 20-го надо набрать еще 19. На таком уровне за 5 дней это надо лотерейщиков пачками валить. Мне глубоко плевать на то, кого ты там будешь валить. Считай, что 18 не уровень. Считай, что это возраст. Не знаю, где ты жил до того, как сюда попал, но в моей стране 18? Серьезно. С 18 можно жениться, покупать гладкоствольное огнестрельное оружие и голосовать за очередную банду воров. Но самое главное, с 18 можно бухать на законных основаниях. Считай, что все то же пиво, которым я тебе угощал, было криминальным, потому что ты у нас пока что несовершеннолетняя особа. Все понял? Мне нужен совершеннолетний читер. Придешь 18-м, я приму тебя в отряд. Даже слова не скажу. Но 20-м придешь. Этим ты себя сразу высоко поставишь. Такое я оценю. Но так как? Перед глазами зловеще красным вспыхнул Лок. Март предлагает вам задание. Прокачка за ограниченное время. Вы должны за 5 дней довести свой основной уровень до 18. Бонусное дополнение. Для увеличения размера вознаграждения доведите за 5 дней свой основной уровень до 20-го. В случае согласия требуется внятная звуковая или мысленная команда «Да». Читер отвесил челюсть до земли. «Черт! Да мне задание дают. Это твое задание. Ты ведь игрок, ты же не непись. Или кто ты, мать твою, такой?» «Я тот парень, без которого тебе придется ладони до костей стирать, вспоминая, как выглядит ненаглядная няша. А все потому, что кроме воспоминаний тебе совсем ничего не светит. Говори уже «да». Сразу дернем по пивку и пойдем смотреть на достопримечательности».